красками красочными. Как фруктовый сок, паутинки цепляются за лацканы, за заласканные нежности ног. Веселье такое зеленое слово среди 6000 кафе. Выбри по-летнему голову, сделай как все, как все. Такие всегда попадают во время и место встреч, и музыка зажигает, и все еще может жечь. Звук может длиться долго, надо, чтоб звук звучал, а потом улетал за Волгу к молчанию всяких начал. Забытый язык шевелящихся улиц, шевелящихся душ, шевелящихся пальцев, угадай по глазам честное слово немого. Они рисуют по воздуху, рисуют водой на раскаленном асфальте снова и снова. Миролюбивые тонут в море любви, засыпают в тени растений. Это начинается реальное время, ты приходишь в себя без пяти. Все и декорации улиц, лица тоннели, телевизоры сели от жары к вечеру батарейки. Мысли, ремиксы, эмоции, ремейки. Блестящие капли на коже танцоров, фаланги пальцев бегут по струнам. Свет вырезает из пространства узоры, греется воздух. На пленке легкая музыка, легкая смерть, легкая добыча для жадных мыслей. Легко забыться, и тебя засосет круговерть. Черные маги, газетные бумаги, цветные вампиры сосут тебя через дыры эфира. Как в рот направление дорог, реальное время всегда поперек, поперек, поперек, поперек, поперек, поперек. Как в рот направление дорог, реальное время всегда поперек, поперек, поперек, поперек, поперек, поперек. Надо про надо, ты буду без будущего, без лишних личных раскладов. Ни слова на веру, ни часа в запасе, ни милого хлама, ни теплого храма, ни края, ни меры. Ты ведьма без яда, ты веда без ада и рая, играя свое соло до самого последнего лада. На нервах для первых, на аортах для мертвых, а струны истерты, а руки, они как живые. Не немы, как мимы, видишь это движение мимо. Реальное время, смело стрелки часов ты слышишь, торжествующее пение его немых голосов. Ты чувствуешь глобальное потепление у всех полюсов, у всех полюсов, у всех.